смертью. Цзи-Дзюань за последнее время возненавидела Бао Юя, но сейчас немного смягчилась и не осмелилась грубить юноши, да и присутствие матушки Дзя и госпожи Ван заставляло ее сдерживаться. Она рассказала, как барышня Линь заболела вторично, как сожгла платок и рукописи стихов, и, кроме того, передала слова, произнесенные Дай Юй перед самой смертью. Бай Юй рыдал, пока у него не перехватило дыхание и не пересохло в горле. Воспользовавшись моментом, Таньчунь напомнила, что перед смертью Дай Юй просила отвезти на юг ее гроб. Матушка Дзя и госпожа Ван снова заплакали. Фэнзе удалось успокоить их, лишь пустив в ход все свое искусство. После этого она упросила матушку Дзя и всех, кто с нею пришел, возвратиться домой. Бао Юй не соглашался уйти. Однако матушка Дзя настаивала, и он, наконец, подчинился. Матушка Дзя, лишившись покоя из-за Бао Юя, да испытав приступ острого горя в связи со смертью Дай Юй, вдруг ощутила, что тело ее горит и голова кружится. Хотя она тревожилась о Бао Юе и не хотела оставлять его, она больше не могла выдержать и, возвратившись к себе, легла. Госпоже Ван тоже было тяжело, и у нее невыносимо болело сердце. Вернувшись домой, она тотчас же послала Цай Юнь помогать Си Жень ухаживать за Бао Юем. «Если Бао Юй будет слишком убиваться, — наказывала она служанке, — немедленно сообщи нам». Бао Чай заранее знала, что, попав в павильон реки Сяосян, Бао Юй не так-то легко согласится уйти оттуда, и даже не пыталась его уговаривать, а только отпускала по его адресу колкости. Опасаясь, что Бао Чай поймет, почему он не хочет уходить из павильона, Бао Юй проглотил слезы и овладел собой. Отдохнув ночь, он почувствовал себя спокойнее и увереннее. На следующее утро, когда его стали навещать, Бао Юй был слаб, но уже не чувствовал душевной боли. Тогда Бао Юя стали лечить с еще большим усердием, и он стал постепенно поправляться. К счастью, матушка Дзя не заболела, и только сердечные боли госпожи Ван никак не проходили. Как-то раз пришла тетушка Сюэ, и, увидев, что Бао Юй окреп, тоже почувствовала себя спокойнее. Но об этом мы пока рассказывать не будем. Однажды матушка Дзя пригласила тетушку Сюэ к себе и сказала ей: «Жизнь Бао Юя удалось спасти лишь благодаря вам. Сейчас он чувствует себя неплохо, но вот дочь ваша нами обижена. Уже 100 дней Бао Юй лечится. Здоровье его восстановилось, к тому же срок траура по государыне миновал, поэтому было бы очень хорошо завершить свадьбу. Я хочу просить вас выбрать для этого счастливый день». «Зачем вы советуетесь со мной, почтенная госпожа?» — удивилась тетушка Сюэ. «Ведь вы сами все хорошо устроили. Хотя моя дочь Бао Чай не красавица, но нельзя не признать, что она умна. Что касается ее характера, то вы его сами давно знаете. Мне только хочется, чтобы они с Бао Юем жили в мире и согласии и больше не заставляли беспокоиться вас, мою старшую сестру и меня. День для церемонии назначьте сами. Уведомлять родственников не будем». «Конечно, будем», — торопливо сказала матушка Дзя. «В жизни Бао Юя и вашей дочери это большое событие, Так пусть и родственники повеселятся несколько дней.